Пока у нас с вами есть время, я хотел бы воспользоваться такой благоприятной ситуацией и кое-что для себя уяснить. Честно говоря, не только моим коллегам, но и мне не дает покоя история с вашим паспортом. Как все-таки бывший офицер царской армии, а следовательно и русский подданный, легко и просто получает чешский паспорт? Но я уже говорил вашим подчиненным, что на то было личное распоряжение президента Масарика, — ответил Ковальский. Но я все равно не понимаю, как не чешскому гражданину могут выдать чешский паспорт. Похоже, доктор был почти искренним в своем удивлении. Его чиновничья душа не принимала такого вопиющего нарушения установлений. Если бы вам приказал президент, неужели бы вы отказались выполнить его распоряжение? Доктор развел руками. «Но если прикажет, то, конечно, выдам. Но у нас такое вряд ли возможно», — пробормотал он. «Вот видите», — поймал его на слове Ковальский, — «полиции Брно приказали, и я получил паспорт, тем более, что я уроженец Ужгорода». Доктор перешел к следующему пункту. «Списки, которые вы с собой везете, действительно ли в них указаны белые офицеры?» «Да». «Следовательно, вы занимаетесь тем, что информируете своих руководителей о работе белых организаций в Австрии, о настроениях белых офицеров, так? И, наверное, интересуетесь работой советского полпредства в Вене, верно?» Он лукаво взглянул на Ковальского. «Если хотите, да», — согласился Ковальский. «Я слежу за настроениями наших офицеров, обосновавшихся на территории Австрии». Ковальский немного успокоился. Такой разговор ему ничем не угрожал. «Следовательно, теперь вы едете с докладом к своему начальнику, генералу фон Лямпе, в Берлин. Наверное, там намечается конференция, где вы встретите всех своих генералов, включая генерала Скоблина. Насколько я знаю, в вашей организации те, кто работает в Австрии, подчинены Берлину, так?» Продемонстрировав свои познания в делах русской эмиграции, доктор с победоносным видом посмотрел на Ковальского. «Не знаю, увижусь ли я со Скоблиным в Берлине, или мне потребуется для встречи с ним ехать дальше в Париж, но разрешите мне об этом не говорить», — твердо заявил Ковальский. «Я не знаю, в конце концов, какой партии вы принадлежите, а мои встречи — это вопрос возрождения России». Тут доктор немного обиделся. «Я спросил вас просто из любопытства. Ваша работа меня не интересует, так как ваша организация в Австрии не запрещена. Что касается моих политических убеждений, то я никакой партии не принадлежу. Я полицейский». Он молчал ровно одну секунду и задал новый вопрос. «Откуда вы берете деньги на вашу работу? Насколько я понимаю, Франция вам сейчас много не дает». «Деньги есть», — уверенно сказал Ковальский. «Получаем от всех понемногу». «Сильна ваша организация в Австрии?» «Нет, в Австрии нас мало. К вам проникло не так уж много эмигрантов, да и в Австрии, и в Германии сильны коммунистические настроения. Как вы думаете, возможен коммунизм в Австрии?» Этот вопрос начальник пункта пограничной полиции задал явно от себя, не для протокола. «Не думаю, Австрия настолько культурна, что не позволит проводить над собой эксперименты. Вам очень мешает работать наша полиция?» — полюбопытствовал доктор. «Полиция нам совершенно не мешает, так как мы действуем открыто». В этот момент в разговор вмешался полицейский агент, накануне задержавший Ковальского в поезде. «Наша полиция хорошо работает. Вот пример. Недавно появился из Голландии один коммунист. А мы уже знаем об этом, хотя задержать его пока не удалось». Улыбка вмиг слетела с лица доктора. Он побагровел и грубо оборвал болтливого подчиненного. Тот замялся, перевел разговор на то, что хорошо знал Корнилова, Врангеля и Деникина. Не дав ему договорить, доктор сказал Ковальскому, что он может пойти позавтракать и распорядился, чтобы ему выдали 10 марок из его же собственных денег. В 11 часов Ковальского вновь привели к доктору. Он встретил бывшего штабс-капитана раздраженно. «Придется вам еще подождать. Я уже вторично звонил в Вену, но они не готовы к ответу. Они наводят о вас справки. Погуляйте пока и зайдите в 12». Ковальский отправился бродить по вокзалу. В Вене решалась его судьба. Действительно ли полицейские наводили о нем у кого-то справки и просматривали свою картотеку, или же испытывали его выдержку, надеясь, что он попытается бежать и тем самым себя выдаст? В полдень доктор недовольно буркнул Ковальскому. «Пока нет ответа из Вены, но вы не беспокойтесь. Поезд на Берлин уходит в 2:50. Успеете». Тут как раз раздался звонок, доктор стремительно выскочил из-за стола, подошел к висевшему на стене телефону, взял трубку и приятно улыбнулся Ковальскому. «Сейчас мы все будем о вас знать». Доктор долго слушал, повторяя: «Понимаю, понимаю». Повесил трубку и вернулся к столу. «Я получил очень хорошие сведения о вас. Прошу извинить. Произошло недоразумение, но ничего не поделаешь. Получите ваш паспорт, деньги, списки, берегите их. Смотрите, чтобы списки у вас не украли, большевики дали бы за них огромные деньги». В комнату вошел задержавший Ковальского агент. Доктор сказал ему, указывая на Ковальского: «С этим все в порядке». Ковальский повернулся к агенту. «Из-за вас всю ночь не спал и опоздал на важную встречу. Буду возвращаться в Вену, вообще вам паспорт не покажу». Агент был сама любезность. «Извините, сомневаться моя обязанность. Теперь будем знакомы», — он счел своим долгом улыбнуться. «Ведь вы, наверное, скоро назад?» «Да, конечно». Ковальский без сожаления распрощался с новыми друзьями и вышел на перрон. В Берлин он приехал утром 22 января. На встречу со Скоблиным и Плевицкой бывший штабс-капитан Ковальский опоздал. Берлинский резидент был встревожен. Что могло произойти с Ковальским? И как без него беседовать со Скоблиным и Плевицкой? Отложить встречу хотя бы на день было невозможно. На 25 января 1931 года был назначен первый концерт Надежды Васильевны в Белграде, и задерживаться в Берлине Плевицкая и Скоблин не могли. А Костров, напротив, даже обрадовался. В том разговоре, который он намеревался провести со Скоблиным и Плевицкой, бывший штабс-капитан Ковальский ему только бы мешал. Пароль Костров знал, фотографии генерала и певицы видел в Москве, поэтому вечером 21-го поехал к ним в отель, представился и сразу же их увез в гостиничном номере или в ресторане. Долгий и подробный разговор невозможен. Устроились в квартире одного из сотрудников берлинской резидентуры, он был в отъезде. Беседа продолжалась с 8 вечера до часу ночи за хорошо сервированным столом, постарался резидент. Ни Скоблин, ни Плевицкая почти ничего не пили. Кострову это понравилось. Разведчики боятся пьющих агентов. Скоблин и Плевицкая хотели понравиться Кострову, и это им удалось. Он увидел у них великолепно информированных агентов, которым известно все, что делается в белых кругах, взаимоотношения генералитета. Они знали подноготную большинства вождей эмиграции, начиная с Миллера и Деникина. Кострова больше всего беспокоила история с офицером Марковцем, который сумел нелегально проникнуть в СССР и вернуться. Наши коллеги, занимающиеся внутренней контрразведкой, установили, что в России действительно находился бывший командир 1-го полка Марковской дивизии Дмитрий Анатольевич Слановский, сказал Костров. «Я привез с собой его фото. Посмотрите, пожалуйста. Это не тот человек, которого вы видели на банкете?» Он протянул Скоблину небольшую фотокарточку. Скоблин тотчас же ответил: «Это Слановский. Я его прекрасно помню. Но на банкете о поездке в СССР говорил другой». Костров забрал фотокарточку. «Я вас еще раз очень прошу, Николай Владимирович, во что бы то ни стало выяснить фамилию этого офицера».